Они вернулись с войны весной 46-го года. В деревне голод. Бабушка Оля говорит, Ваня и Саня увидели пухнувших от голода детишек, вскрыли колхозный амбар и раздали людям хлеб. И через месяц их арестовали. Не помогли и военные награды. Когда их забирали, они своим женам велели не оставаться в деревне, а ехать в Москву. И вот две беременные женщины, одни, без документов, пошли в столицу пешком. Добирались 8 месяцев, как раз к сроку. Поразительно, схватки у них начались одновременно. И, корчась от боли, они бродили по Москве и спрашивали, где находится больница. Наконец нашли госпиталь. Бабушка Оля родила моего папу, а жена и ребенок Вани погибли. Меня назвали Зиной в память о ней. Я своих сыновей тоже, как ты понимаешь, назвала в честь их прадедушек. Мне кажется, папе было бы приятно. — А что? — согласился Петров. — Отличные имена. Иван и Александр. Для своих Ваня и Саня. — Саня! — гаркнул он. — Прекрати немедленно! Санечка запустил в ветровое стекло мячик, который, отскочив, попал Петрову в лоб. От неожиданности он чуть не нажал на тормоз. — Почему ты думаешь, что это Саня? — спросила Зина, оборачиваясь к детям. — Потому что Саня при броске забирает вправо, а Ваня — влево. Дай им журналы из бардачка, пусть почитают. — Компьютерра! — прочитала Зина на обложке. Как раз по нашему развитию. Она смотрела, как с забавной сосредоточенностью ее сыновья перелистывают страницы, и думала о том, что Петров относится к ним, как к родным детям. Баловать можно и чужих детей, но только на родных можно повысить голос, слегка шлепнуть, наказывая, проявить твердость при капризах. Постепенно и незаметно Павел взял на себя отцовские функции — хорошо это или плохо? Для детей определенно хорошо. Об остальном можно пока не задумываться. Потапыч, — ожидала Зина, — будет напоминать фигурой доктора Козлова. Но друг Петрова оказался худым и маленьким. Рядом со своей полноватой женой Людмилой он смотрелся щупленьким. Смущение первых минут знакомства помогли преодолеть дети. Зину расспрашивали, сколько им месяцев, ходят ли они. «Скоро будет 11», — отвечала она. «Они так ловко ползают, что, кажется, им никогда не захочется становиться на ноги. А я говорю Зине, что это глупые страхи», — вставил Петров. «Пока еще никто, во всяком случае, из моих знакомых людей не остался на четвереньках». Он взял тон, которым мужья передают друзьям глупые замечания своих жен, ища поддержки и вводя в курс семейных споров. Людмила и Потапыч переглянулись. Петров их предупредил. «Со мной приедет многодетная мать. Женщина порядочная во всех отношениях, поэтому никаких инсинуаций и дурацких намеков. Ее горячо любимый муж военный и в данный момент отсутствует. Я осуществляю над Зининым семейством тимуровское шефство». «Наша Анюта пошла после года», — делилась Людмила. «Она пошла, а мы потеряли покой. Глаз да глаз нужен». Полуторагодовалая Анюта крутилась тут же. Она обрадовалась появлению близнецов и теперь мешала их раздевать, помогая снимать комбинезоны. Потапыч смотрел на внучку с обожанием. Его радовало все, что вызывало у малышки восторг, поэтому Ваня и Саня пришлись ему по душе. У Людмилы нерастраченного материнства хватило бы на ясельную группу. Она отстранила Зину и стала показывать детям игрушки в уголке, которые им выделили подальше от сквозняков. — Вы не хотите на лыжах покататься? — предложила Людмила. — На лыжах? — обрадовалась Зина. Но потом посмотрела на своих мальчиков и отрицательно покачала головой. — Нет, спасибо. Вы идите, а я за детьми присмотрю. — А мы и не собирались, — сказала Людмила. — О детях беспокоишься. Она сразу и легко перешла на «ты». «Не тревожься, мы с Потаповым справимся. У них аллергии на какие-нибудь продукты есть? После обеда спят? Сами засыпают или надо укачивать?» «Аллергии нет», — ответил Петров за Зину, которая все еще пребывала в смущении. «Засыпают сами. Но Потапыч может, конечно, для тренировки поносить их с полчасика. Зинаида, пошли кататься. Где мои лыжи? Зине подойдут лыжи и ботинки вашей дочери. И куртку ей дайте».